Глава вторая. Партхозактив на тему. Сергей Демченко, позывной «Демон», командир сталкеров и агент КГБ в данном случае. Огромный проекционный экран потух. Не успел Федя Потапов формально завершить коллективный рассказ о путешествии по дальним странам, как тут же прозвучал первый вопрос с мест. И задала его высокая, чуть полноватая деваха из Белой Церкви. Глаза воловьи, сама чисто кровь с молоком. Голос низкий, бархатистый, возбуждающий. Их в поселке хватает таких, соблазнительных. «Скажите, дорогой товарищ Федор». Вот так, по-пролетарски, по-революционному обратилась к главному действующему лицу этой лекции деревенская принцесса. «А как в тех странах, где вы побывали, обстоят дела с сексуальными отношениями? Меня Катерина зовут, если что, Катенька». И спокойно села на загодя принесенную подушечку. С ручной вышивкой, между прочим, выпендриваются девушки. По залу прокатился предвкушающий ветерок атмосферы первых минут концертов Задорнова, когда публика уже готова, но еще не прониклась. Сотников крякнул. Все стали оборачиваться на спросившую. «В смысле?» – ожидаемо глупо спросил Федя. Катенька лучезарно улыбалась, в карих глазах горело обещание незабываемого. Слушатели оживились. Расположившаяся рядом с Потаповым швейцарка Ленни Кальми Ре, внимательно выслушав перевод, хитро посмотрела на друга, потом быстро перевела взгляд на шестой ряд. «Вы имеете в виду публичные дома?» — попытался уточнить лектор. Неправильно зашел парень. Их там целый выводок невест. И уселись они рядком, все в белых платьях. У кого косы с руку толщиной, у кого хвосты распушены. И банты. «Что вы, миленький, нас это не интересует. Может, мужчинки какие потом спросят?» Дождавшись окончания гы-гы-гни, Катенька продолжила. «Есть ли какие-нибудь особенности секса в разных странах?» «Вот ведь стерва деревенская, сейчас он влипнет». «Он и влип. Отвык спасатель от России, расслабился там, в иноземье». «Знаете, я не заметил», — брякнул Федя. Зал развеселился окончательно. Ленни, чуть откинувшись назад, уже совсем другими глазами посмотрела на Потапова. «Так, Лагутина...» Модератор процесса решительно хлопнула ладошкой по столу. «Давайте еще вопросы. Можно на другую тему?» «Не, Лена, так просто их теперь не остановишь. Понеслась». Соседка Катерины, имени сразу не вспомню, тоже вскочила, сменив уже достаточно засветившуюся подругу. «А чего это на другую-то? Нас, может, это больше всего интересует, не старухи чай. Может, мы сравнить хочем?» «Вот у меня тоже вопрос есть, к товарищу индусу». Джай Батсингх, сидевший с самого края и меньше всего ожидавший, что его кто-то потревожит, заметно напрягся. Однако делать нечего, индус встал, старательно улыбаясь залу. «Похоже, мужик в первый раз на сцене стоит. Да еще на такой». «Вот скажите, товарищ Джай, в Нью-Дели Камасутру преподают? Курсы какие, кружки? И сколько это стоит? Кто экзамен принимает? Кратенько так». «Людмила!» Лагутина начала злиться. Ее поддержали. «Пищеблок тоже тут. Женщины из столовой сидят своим крепким кланом. Большинство в белых халатах и колпаках. Эти прямо с кухни прибежали». Поварихи грозно вылупились на белоцерковских дев, глядя на развратниц с ревностью и праведным негодованием. Отец Сергий, в меру Николай Карлов, вообще отвернулся к стене, очевидно краснее за своих прихожанок. Вопрос быстро перевели, молодую толмачиху лектором выделили из управ образа. И тут уже Джай начал краснеть, во всяком случае цвет лица изменился. «Уважаемая леди, я о такой практике не слышал. В наше время не стоит считать Камасутру каким-то неотъемлемым атрибутом индийской культуры. Это лишь приватная сторона жизни, но я вас понял. Наверное, специалисты остались. Однако прошу помнить, уважаемая леди, что Ватсиана в своем великом труде говорил не об обыденном сексе как таковом, а о непреложном комплексе общественных обычаев, касающихся взаимоотношений мужчины и женщины». «Смотри-ка, молодец, индус, нашелся в обстановке. А излагает-то как? Непрост. Точно, есть у него спецподготовка. И уровень образования соответствующий имеется. Нужно присматриваться». Но сел он торопливо, дальше светиться не хочет. «А вы сам не специалист ли часом?» Еще более понизив голос, как-то по-кошачьи мягонько промурлыкала Людка. «Специалист, специалист, не волнуйся!» Со своего места громко крикнула Эльвира Иннокентьевна, весьма эффектная зав пищеблоком. «Мы уже тут проверили, так что не надейтесь, к вам в Белую Церковь не отпустим!» Людмила чувственно выдохнула скептическое «Ой-ой!» «Закормите мужика своими дебелыми булками, так быстро станет не специалист!» Ничуть не смутившись, парировала возмутительница спокойствия. «Скажите, товарищ Джай, а вы в футбол играете?» «Кстати, да!» — крикнул Кастет. У Кости в голове свое гуляет. Комплектация команд, графики чемпионатов, тренировки и распределение полей. Уже прикидывает, когда проверить и где использовать новые спортивные кадры. «Охотно играю, когда есть такая возможность», реально приторчав от резкой смены тематики вопросов, ответил индус. Деревенские девки хохотнули, кто-то из них хлопнул в ладоши. «Значит, приедете к нам», резюмировала Людка и, обратившись к пищеблоку, вбила гвоздик по шляпку. «Приедет он, булочки вы наши сдобные, приедет!» «Конечно, приедет. Стадион-то в церкви основной». Эти невесты уже всех холостых мужиков анклава оглядели во всех ракурсах, видах и формах одежды. Сядут, бывало, на западной трибуне в коротких юбочках, ножку на ножку и ну тереть о статях и мастях. Да еще вслух и громко. Гоблин из-за них в футбол играть не может, возбуждается чрезмерно, может зашибить игрока. После каждого знакового матча в Белой Церкви устраиваются танцы, на которые из поселков приезжают даже те дамы, которым футбол не интересен априори. Тут уж деревенские ведьмы дают всем перца. А вот по делу не дают, только замуж. Сказывается все-таки работа отца Сергия. А вы спрашиваете, чего гоблин заводится? Все, хватит о сексе, как бы это ни было интересно. Идем дальше. Еще вопросы? Скомандовала модератор. Люди зашептались, с разных концов зала вверх потянулись руки. «Разрешите мне, Елена Михайловна?» С дальнего ряда солидно поднялся Кабанов Павел Матвеевич, старший мастер промзоны, здоровый коренастый мужчина под 50. Который день мастер тут работает? Женя Дугин катапультировал его в замок по производственной необходимости. Кабанов персонально ответственен за извлечение из недр доставшегося нам броневика БТР-40, спецзадание ставки. Сегодня утром он докладывал о промежуточных итогах главному механику, который находится на постельном режиме, но постоянно толчется в замке. Большую часть агрегатов тоже скинули. Все вынули временным лифтовым подъемником, установленным в шахте. Проблема с несущим броневым кузовом. Резать и заново варить его технари не хотят. Долгая и муторная возня. А в лифтовый ствол он запросто не зайдет, хоть база машины и укорочена по сравнению с ГАЗ-40. Сейчас вымеряют габариты бронекокона и проем шахты подземелья. Намерены расширять проход по необходимости. И еще черт его знает, получится вытянуть или нет. «Прошу вас, Павел Матвеевич, задавайте». Лагутина облегченно вздохнула, подтягивая поближе классический докладческий графин с водой, ребристый такой. Кашлянув в огромный кулак, Кабанов начал. «Хм, я опять о сексе». Тут уже все заржали в голос, и гоблин громче всех. Сомов пришел недавно и встал в стороне, прислонившись к прохладной стене церкви, где в промежутках между окнами были развешаны картины произведения местных авторов и репродукции великих старых. А внизу, в подземном вестибюле перед входом в подвал библиотеки замка, куда из церковного зала ведут две дугообразные лестницы, размещена экспозиция путевых рисунков мадам Кальми Ре в наскоро сделанных черных паспорту. Ленни оказалась достаточно сильным графиком, рисунки у нее классные. «Да я ж не в том смысле, черти!» «Ага, да какие такие тут могут быть смыслы, Пашенька?» Громко вздохнула Зинаида Тимофеевна, наш главный агроном. «Тут мысли и дела, реальные». Привстав и нахмурившись, Ленка Лагутина махнула на нее рукой. «Ну, так вопрос мой», — повысил голос Кабанов. «Как там в заграницах с женитьбой разных кровей дело обстоит? Скажите, будьте любезны, не запрещают власти?» Может, к примеру, простой рабочий парень из Манилы взять в жены австриячку, там итальянку или швейцарку из этого Базеля. Он смотрел на Федю, но тот был занят. Потапов до сих пор тихо, но жарко объяснялся с Ленни. Ту явно очень заинтересовало, где это и когда он успел познать национальные сексуальные разницы. Поэтому модератор побеспокоила шкипера мотобота Клевер. Ули Маурер был явно готов поговорить. Характер у капитана весьма компанейский, как мы успели заметить. Не из молчунов мужик. «В Базеле, например, такое вполне возможно, а как в Маниле, не знаю», сказал Маурер, легким движением руки поправив модный галстук. «Но вот даже законной жене гражданство в Швейцарии сразу не дадут. Будут долго смотреть, назначат контрольный срок. Потом следуют экзамены на знание языков, порядков и положений. Гражданам Берна жениться на гражданке Базеля просто так не получится. В замке есть ограничения. В частности, касающиеся всех азиатов и африканцев. Наверное, в Маниле вопрос межнациональной женитьбы решается гораздо проще. В Шанхае никаких нормативных ограничений нет, но требуется непременное одобрение старейшины монокластера. Дело в том, что в этом анклаве есть своя специфика внутреннего устройства. Например, проще взять в жены женщину пришлую, чем из соседнего монокластера». «Ага, все понятно», — довольно кивнул Кабанов. «А как насчет пенсий? Пенсии по старости есть?» Шкипер немного подумал. «К сожалению, господа, я могу сообщить только о практике в швейцарском анклаве. Пенсия там назначается всем гражданам, женщинам в 65 лет, мужчинам в 67, пока пенсионеров немного. И размер пенсии разный, в Берне он гораздо больше». «А в Дели?» — крикнули издалека. Индус отрицательно качнул головой и развел руки в стороны. «Типа, фигу, не рассчитывайте». Зал недовольно загудел. Между тем, нашу молодежь все эти темы не грели. Хрен ли им эта пенсия, как и женитьба, впрочем. Шустрый поджарый пацан, сынули с клинаржа, вскочил с вытянутой рукой и, не дожидаясь разрешения, крикнул. «У нас вопрос к Ленни. Есть в Базеле ячейка настоящих хиппи новой волны, и это... Я когда-то был в Швейцарии, в той, старой. Ну, мы с чуваками пару раз повисали в зиг-заг. Это же у вас молодежное капе?» Ленни подтвердила. «Вы не могли бы рассказать подробнее об особенностях современных молодежных культур Швейцарии? Шанхайские тоже интересуют». Парень практически спас Федю от дальнейших объяснений перед подругой, потому что на такой вопрос Ленни отвлеклась охотно. Достаточно быстро они забились об отдельной встрече с молодежью анклава. Завтра, на полянке за Гаваной. Минута шла за минутой, и публика наконец-то раскачалась. Вопросы посыпались один за другим. «Много ли медведей шатается в окрестностях Шанхая? И каких они пород, если вы знаете?» «Меню ресторанов и кафе в анклавах лучше наших. Вы ведь уже успели побывать в Гаване и двух стрелках? Во всех ли анклавах есть полиция? Они там как, культурные или сразу рога гнут? А тюрьмы имеются?» «Цыгане на Ганге любят гитарную музыку. Это вот к молодому человеку вопрос. Саджалу Чандра Дас. Я на бумажку записала. А меня зовут Вика, между прочим. Каково есть и будет отношение к русским? Я в смысле, когда мы там появимся, ну, мирно, конечно». «А сколько в среднем может стоить лошадь в Дели? Как вы думаете, они нашими деньгами возьмут?» «Правда ли, что вы гигантского кальмара видели недалеко от Волги?» «А бронетехника у швейцарцев имеется? Типа танков?» «Уважаемый Батсингх, вы не собираетесь открывать здесь школу боевых искусств?» «Я извиняюсь от всего сердца, конечно, но Израиль-таки есть на карте этой планеты, или я еще не вовремя волнуюсь?» «Вы не встречали людоедов?» «Че вы там ржете, придурки, это же Азия, вот я и спрашиваю». «А какие мистические и загадочные истории вы слышали во время своего путешествия? Может, и сами видели нечто таинственное в пути?» «Я в эзотерическом смысле, только честно». «У меня дополнение к предыдущему вопросу. А почему вы не сфотографировали плохую пагоду? Неужели испугались?» «У двух из вас весьма интересные татуировки. Что они обозначают? Какие-то духовные символики?» Лагутина посмотрела на Сотникова, глазами показав на часы. Командор махнул рукой. «Пусть, мол, люди спрашивают об интересующем, пока лекторы не устанут. Ведь что есть такая лекция «Отчет для населения анклава»? Давно потерянная. Передачи «Их нравы», «Международная панорама», «Непутевые заметки», телеканалы Discovery, National Geographic вместе взятые. Окно в мир. Как его закрыть? Рука у шефа не поднимется. Пока с этими окнами у нас все нормально. Начало сентября в анклаве, как выяснилось, время шумных презентаций. Везет анклаву на них в последнее время. Прямо праздник души у народа. Такое познавательное шоу лучше многих зрелищ. Буквально через неделю после того, как мы открыли Южный форт, а командор после профильного совещания принял решение об освоении новой площадки, в том числе и в рекреационной сфере, с пляжами и пальмами, в замок приехали египтяне. Сам Мухаммад Нафаль пожаловал со свитой, премьер-министр Каирский. До сих пор в моей голове шевелится червячок подозрения. Вот что это было, утечка информации или же просто совпадение? Только мы, значит, решили своять что-то типа санатория на морском бережку, уже и первые люди в Южном форте поселились, как тут же, словно черт из табакерки, возникает ушлый Нафаль с заманчивым египетским предложением, от которого весьма сложно отказаться. Они ведь подсуетились, заранее прислали радиограмму, предупредили, попросили обеспечить публику для проведения презентации. По-моему, тогда только Сотников и заподозрил правду. Египтяне открывают курорт. Для нас. Ни много ни мало. «Я так и думал, что к чему-то подобному они рано или поздно придут», заметил командор, прочитав телегу. «Это вам не саудиты. Война и религиозные интриги – это дело не египетское. У них накоплен многолетний опыт, профессиональные кадры и понимание всех мыслимых выгод. Не удивлюсь, если каирцы еще и пирамиды построят. Ну, чуть поменьше. А уж свой Лас-Вегас. Кстати, а не отдать ли тему Южного санатория им на откуп? Кусок земли в аренду. Точно сделают, качественно и быстро. А там и франков соблазнят. Настоящее влияние не войной достигается». Презентация у египетской делегации была шикарная. С отличным видовым фильмом, рассказами и красочными слайдами. Все по самому высшему разряду, даже картонный макет территории привезли с собой. И как народу реагировать на столь завлекательно-ностальгическое предложение? Называется «Вспомнить все». В Египет на отдых задешево. Первый корпус на 20 мест уже готов, остальные строятся. Ультра All Inclusive. Питание от пуза знакомым шармовским восточным да европейским. Микроклимат места, длинные янтарные песочные пляжи на берегу гигантского озера с чистой теплой водой, в которой нет свирепых акул и мурен, гидроциклы. В ролике показали мощный агрегат в 215 лошадиных сил. До сотни разгоняется за 4 секунды. При неосторожном управлении запросто можно катапультироваться. И бананы. Охраняемая территория, безупречный сервис, аниматоры, хренаторы и далее по списку. Народ сразу залип на тему. А ляпистые буклеты расхватали в лед. Чем не мечта взять недельку-другую отпуска и кайфово отдохнуть за границей? Решили отправить в Каир пробную партию депутацию. Пусть фактически проверят да посмотрят. В состав первой партии испытателей вписаться было практически невозможно. Не успели отплыть от египтян, нате, клевер приплыл. Это было, ну, как возвращение Колумба, что ли. Люди мир повидали. Часто ли появляются такие источники информации? Народу в бывшей церкви, а ныне клубе, набилось битком, свободных мест почти нет, за исключением самых дальних. Многие еще и в боковых проходах стоят, поближе к сцене. Постепенно вопросы становились серьезней, интересней. На какие-то путешественники отвечали достаточно быстро. Время для подготовки к лекции у них было. На каких-то задерживались особо. Модератор к середине мероприятия набрала опыт. В диалоге вмешивалась уже редко, но пару откровенно тупых вопросов безжалостно и своевременно отсекла. Это Лене Лагутина еще пригодится. Ей вместе с группой лекторов в Берлин ехать, типа на гастроли. Новенькие все понимают правильно. Они вообще нормальные ребята, если не считать за фактор влияния на такую оценку мою здоровую подозрительность и профессионально настороженную внимательность шерифа. Ведь как получилось, только их встретили с помпой, как тут же объявили: «Пардон, ребята, праздничная лафа кастрирована, у нас существует всеобщее правило карантина». Они и не подумали сопротивляться или возмущаться. Потапов лишь спросил, какие есть варианты размещения личного состава. Сотников ответил так: «Можете оставаться на своем судне, если вам это предпочтительней. Но мы предлагаем вариант комфортного размещения экспедиции в настоящем мини-санатории со всеми удобствами». Они даже советоваться не стали. Кивнули почти синхронно, я как раз рядом стоял. Оттеснял гоблина. Встретили и хватит. И в карантине клеверцы вели себя без понтов и скандалов. Послушно сдавали бесчисленные анализы, прививались, ловили рыбу, играли в волейбол и просто отсыпались в человеческих условиях. Вообще народ в группе крепкий, сплоченный и весьма приметный. Потапов, белобрысый, немного курносый здоровяк, этакого обманчиво простоватого деревенского вида. Очень опасное заблуждение, которое Федя, не сомневаюсь, не раз умело использовал. Если не считать не особо сильный, но стойкий загар, тот еще волчара. Даже после первых же знакомств с деталями я сделал вывод, что мужчина он чрезвычайно опасный, если во врагах окажется. Такой, знаете, белый индеец, дитя глухой тайги и бескрайней тундры. Ему можно сразу группу сталкеров вручать, и все пучком покатит. Мы встречались с ними тесным коллективом сталкеров, поболтали, послушали, знаниями поделились, а вот опытом еще только предстоит. Венца попили, как водится, да и покрепче имелось. Нас тоже угостили диковинными спиртными напитками азиатского генезиса. Ничего так, понравилось. Экзотики действительно хочется. Всем, без исключения. И Сотникову хочется. Поэтому лично я не сомневаюсь. Пакистанку мы раскупоривать будем. Будем выходить на Дели и Шанхай. Неспроста Кабанов торопится. Мне после этой лекции Шанхай точно приснится. Заранее знаю. Экономика, стратегия. Но есть еще один компонент, необходимый для рождения здоровой пассионарности. Романтика нового. Жажда открытий. Мне ли не знать? Вы что, думаете, мы тут за бабки сталкерим в поту? Хоть и не обижают с этим. Если нет романтики в коллективной душе, получается деревенский Нотр-Дам. Так и считаю. Просто уверен в этом. И спорить с диванными теоретиками не буду. Только с такими же, как я. Или вот Федя. Совместно пострелять успели, кстати. Да. Ни Монгол, ни Костя сравниться с Федором на винтовке не могут. Чего об остальных говорить, я и не полез соревноваться. Короче, в спасатели таковых и берут. Просто удивительно, как англичанин умудрился так бездарно загнуться на старте. Наверное, просто сработал дикий случай, хотя у Феди есть какая-то своя версия. Чувствую, с ним нам работать и работать. И взаимно поучиться есть чему, и просто пообтереться в деле и досуге. И вообще, с правильными понятиями, ребята. Ладно, невообразимый ранее мобильный терминал, такой крепкий головняк держать в личном пользовании, что с улему в стакане на прикроватной тумбочке. Ладно, мини-глобус отдали научникам на сканирование, это тоже понятно. Так ведь еще и два серьезных зодиака с моторами сразу передали анклаву, а ведь могли бы и продать кому-нибудь, желающие найдутся. Хорошо бы бабла подняли, но сделали они, если честно, правильно. Такое всегда откликается. Сотников и откликнулся. Потапова с подругой сразу поселили в новом посадском четырехквартирнике. Шкиперу и Санже дали по отдельной комнате в замке, хотя Маурер практически собирается жить на судне, с борта не выгонишь. А вот Джай в гостинице. Он гражданство принимать точно не планирует, ему еще к своим ехать предстоит, с итогами переговоров. Подруга у Феди дикая кошка. Я как увидел у Кальмеры американский пистолет-пулемет Томпсон в руках, так и обалдел. Девочка-припевочка, чисто бомба. Набор экстремальных увлечений, реальный боевой опыт. Обстрелянная особа. Парочка получилась что надо, только позавидовать можно, причем белой завистью. И замечу, совершенно самостоятельная, резкая, имеет свой скоростной катер с добрым мотором, умелая рыбачка. Правда, по ней у меня пока остаются неясности. Уксус биографию Кальмере проверил документально, однако ничего подозрительного не накопал. А вот мне кажется, что мы что-то упускаем. Уж больно необычный человек это Ленни. Будем дальше смотреть. Поджаю вопросов не просто много, просто немерено, но задавать их бесполезно, я пробовал. Никому индус специального назначения не ответит. Ведь практически очевидно, что Батсингх родом из старой РАФ, внешней разведки Индии. И вряд ли в этом мире он перекрасился, такие не облизают. А вот что он практикует в Шанхае? Боевик-профессионал и внешний политик в одном флаконе. Кстати, и индус, и Федя формально как бы гуркхи. Оба приняты в общину, одинаковые татуировки почти во всю руку. Живореза, чё там? Товарищи! Лагутина громко постучала блестящей шариковой ручкой по графину. Давайте для разнообразия зададим нашим лекторам вопрос полегче. «А он у нас готов!» – весело прокричала Катерина. Все затихли в ожидании. «Давай, Катя, чего теперь?» – обреченно махнула Елена. Хищно ухмыльнувшись, Катерина спросила. «Раз старший экспедиции, уважаемый товарищ Федор, пока занят, как мы поняли, то разрешите поинтересоваться, капитан Маурер женат или не ограничен в выборе, как свободный европейский человек?» «Ну, девок наших, конечно, можно понять. Маурер ведь кто в их глазах? Это вам не работник огорода и не сумрачный бородач-охотник с кордона. Он капитан своего корабля, не катеришки малого, а настоящего морского судна. Романтичный иностранец, морской волк и, кроме того, видный мужчина. Альфа, как его Федор называет, бог реки и покоритель океана». Но здесь они явно просчитались. Салютным залпом взвился весь пищеблок. Женщины в белом встали стеной, как воины Александра Невского перед германским клином. И дело здесь вот в чем. Как уже говорил, я присутствовал при помпезной встрече на берегу и все видел лично. Мало того, еще и на камеру снимал, и фото, и видео. Как и положено, при встрече гостям поднесли хлеб-соль на медном подносе. Еще горячий каравай несла автор шедевра, пекарь-кондитер номер один этого мира, сама Неонила Дмитриевна Кужель. Мало кто в анклаве знает ее имя-отчество. Так уж вышло. Но, конечно же, абсолютно все слышали имя основное. Повидло. Хорошо, что сейчас ее тут нет. На дежурстве. Так как Федя со своим внешним видом полевого боевика на роль начальника международной экспедиции никак не тянул, то повидло логично поискало взглядом достойного и тут увидела шкипера. В отутюженном кителе и шикарной фуражке, как в кино. Чисто капитан Грей. Естественно, она сделала выбор и шагнула к нему. А он к ней. И вот когда оба подняли друг на друга глаза, то словно оцепенели. Алые паруса наполнились бризом. Вы видели когда-нибудь любовь с первого взгляда? Я теперь смело могу сказать – видел. В сентябре 2-го года на планете-платформе Земля-5, Русский Союз, замок России, причал реки Волги. Обоим за 40. Правда, шкипер на 4 года старше Неонилы, как позже выяснилось. Оба одиноки, необычны, самостоятельны и несомненные спецы, каждый в своем деле. Маурер – статный да шикарный. Неонила наша маленькая и дробненькая, живая и пышная, но талия с попкой что надо. Швейцарец и русская. Увидели мужчина с женщиной друг друга и влюбились ровно за одну секунду. Казалось бы, чего там, литературная банальщина. Только хрен всем, никакая это не банальщина. Они же как прикипели к камню. Поначалу никто из присутствующих ничего не понял. А тут ведь нужно хлеб щипать, соль макать, ну и так далее по регламенту. Первой в происходящее воткнулась прорубная Мила Гонта, бывшая коллега Неонилы и ее верная подруга. С трудом выдрав из рук повидлы щедро украшенный чеканкой поднос местного производства, она сама пошла по гостям, характерно по-еврейски предлагая им отведать русского подношения. Федя посмотрел и что-то сказал другу по-немецки. А мне Коломийцев перевел. «Помнишь, Ули, что я тебе говорил о русских женщинах? Вот оно и сбылось». Альфа мутно посмотрел на друга. «Вижу, Тео, вижу». И тут же опять отвернулся к своей красе, разразившись тихой речью на родном языке. Повидло, распахнув глаза, радостно кивала, будто понимая все до последнего слова. А может и понимала? У влюбленных свой язык, иным недоступный. Потом они взялись за руки, как дети, и отпустить друг друга уже не смогли. На стене замка им восторженно улюлюкали. Кто-то бросил цветы. Ничего и никого влюбленные не замечали. В общем, они так и стояли на причале все время, пока все решения не были приняты, и клеверу не настало время отправляться в устье Листвянки. Любовь у них случилась взрывная, атомная. Повидло ревмя ревело, когда ее в карантин к разлюбезному не пустили, а Маурер чуть вековую сосну на кордоне не сломал пинками, как нам потом Потапов рассказывал. Короче, неправильно Катенька выбрала вопрос. Не по теме. Пищеблок синхронно сделал шаг вперед. Со скрипом зашатались ряды дубовых церковных кресел. Старинная постройка замерла в страхе ожидания катастрофы. В этот момент солнце зашло за тучи, узкие и высокие окна собора резко потемнели. Мне показалось, что в них зловеще сверкнули молнии. Я заметил, как Мишка Сомов одним прыжком отлепился от стены и подлетел поближе, чтобы успеть вовремя растащить войска. Прикинув, что под напором фаланги и стулья вот-вот повалятся, он запрыгнул между группировками, вытянулся во весь рост, расставил ручищи и заорал. «Отставить! Девоньки, зачем вам шкипер? Я один всех обслужу!» Мужики бы испугались, увидев перед собой живого йети. Разъяренные поварихи, решившие умереть за подругу, нет. Но тут в бой вступила новая фигура – индийский боевой слон сотников. Он даже не кричал особо. Просто голос командора давно наделен неким командным всеподчиняющим свойством. Он мало и редко говорит на публике, но каждое его слово стоит многого. Это и есть репутация. Внимание! Всем в зале сесть. Коллеги, ну что вы в самом деле? Возвращаемся к продуктивной и столь интересной работе форума. Лагутина, продолжайте, пожалуйста. И на этом все. А тут еще слово «форум». Страсти стихли так же быстро, как и начались. Работа продолжилась. У меня вопрос к швейцарцам. Как вы можете объяснить наличие концлагеря на территории анклава? Хороший вопрос. Только вот сами швейцарцы лишь растерянно посмотрели друг на друга. Похоже, они сами не понимали, как такое вообще могло случиться. Стыдятся. Можно я отвечу? Федор привстал, выручая друзей. Просто мне, как это бывает, со стороны заметнее некоторые детали. Лагутина кивнула. Мне кажется, что это порождение нескольких факторов. И прежде всего, изначальной кастовости построения анклава. Похоже, король Берна Артур Эшлиман, как и канцлер, в прошлой жизни были сильно напуганы итогами европейской политики мультикультурности. Ну и роль личности в истории сказалась, хотя тут точнее сказать не могу. Правящая верхушка Берна старательно дистанцируется от населения анклава. Их практически никто не видит. На территории у них опора невелика – буржуа Базеля и Давоса. Их очень немного, а вот сами жители Базеля, все, с кем я встречался, общался и о которых слышал, люди рассудительные, спокойные, придерживаются совершенно либеральных взглядов и в сторону фашизма не склоняются ни на миллиметр. То есть сам Базель подобного никогда бы не допустил. Да ведь и в Берне такое положение дел не по нраву многим. Ули Маурору, например. Потапов кивнул на шкипера. Он и ушел. Проблема в том, что все вооруженные силы созданы и подчинены Берну, и только ему. Правда, и там все непросто. Королевскую семью охраняют так называемые тигры, особое подразделение. Так вот, и гвардейцы, и гренадеры, отлично ладя между собой, тигров не уважают, называя их плюшевым легионом и королевскими шутами. Но снаряжение у спецохраны самое лучшее. Про подготовку ничего сказать не могу, думаю, она соответствующая. Базель же обыкновенный мирный город, очень спокойный и тихий. Преступности практически нет, чужаков встречают хорошо. Меня вот, к примеру. Так вы считаете, что возможна революция? Или заговор с покушением? Криком дополнил кто-то. Потапов замялся. Революция? Ну, как сразу. Нет, я так не считаю. Ведь в швейцарском анклаве живут очень рациональные люди, отлично понимающие, что никаких шансов у восстания нет. Видели бы вы высоту стен замка Берн? Для заговора нет ядра. Служба безопасности, во главе которой до поры стоял тот самый Отто Бахман, постоянно мониторит настроение сообщества. «А если базельцы захотят привлечь на помощь команчей, как вы их назвали?» — крикнули с задних рядов. «Нужно очень плохо знать новых и старых европейцев, чтобы предположить такое», — хмыкнул Федя, наполняя стакан из графина. «Цивилизационные уровни страт настолько разные. Ведь былая мультикультурность в свое время достала и базельцев. Другое дело, что они легко способны выработать и принять меры необходимой достаточности в национальном вопросе». «И как же тогда вся эта мутная ситуация разрешится?» — раздался вопрос из сектора ремонтников. «Бог его знает, у меня нет точного ответа», — признался Потапов. «Может быть, все решит время, и со смертью лидеров правящей верхушки что-то достаточно быстро изменится. А там во власти действительно пожилые люди. В Базеле многие понимают, что изоляционизм вреден». Слушатели начали переговариваться, обсуждая услышанное. «Это и нам знакомо», — обернулся к товарищам спрашивающий, пожилой и политически подкованный ремонтник Сметовой. «Есть у нас такие. Соседушки. Французы называются. Тоже заперлись. Шороха боятся. Деревня деревней. А вот как вы думаете, стоит ли нам вмешиваться?» «Не в моей компетенции», — решительно отрезал Федя. Опять пошли вопросы, самые разные. Люди словно боялись, что вот-вот и все, интересную лекцию разгонят. Правильно культурники решили, полезное мероприятие затеяли, такое стоило проводить. Несомненно, приобщение к знаниям, чувство сопричастности, видение цельной картины окружающего мира сплачивает такой большой и сложный коллектив. Позволяет почувствовать себя не винтиками сыромятными, а гражданами. Вопросов по мобильному терминалу спасателю не задавали. Тема пока закрытая. Вопрос посвящен лишь узкий круг лиц, которые пока договорились помалкивать. С этим чертовым мобильным терминалом поначалу вообще не знали, что делать. Даже хотели на судне оставить. Так шкипер заупрямился. Вдруг что-то с мотоботом случится. Угонят, сгорит, утонет. Сотников зарядил совещание. Достаточно быстро мы осознали, что тупо поставить дополнительный мини-терминал на работу есть дело недальновидное. На целый год привяжешься к месту. Там условия установки жесткие. И уж никак не стратегическое. Всем понятно, что бесконечная халявная внешняя обжираловка – тупиковый путь, самообман. Идеи интересные появились, но вопрос нужно готовить. Потому шайтан машину до поры закатили на склад. Зато все остальные вопросы и уточнения сыпались как из ведра. Кто из членов экспедиции намерен принять российское гражданство? Разрешите нам пока не отвечать, это серьезное решение. А как будет выглядеть теперь ваша миссия спасателя? Может быть, я теперь захочу спасать души. Открою свою миссию, отшутился Федя. Построю церковь. На этот раз отбрехаться ему не удалось. Про берлинскую историю мы уже слышали, и все-таки. Конечно, слышали. Уже все в курсе. Что-то скрыть в анклаве очень трудно, особенно если вопрос витает долго. Поэтому функцию спасателя раскрыли сразу же. Все знают, кто есть Федя с точки зрения смотрящих. Про спасателей уже месяцы легенды ходят. Мамы детям сказки на ночь рассказывают про добрых дяденек с маузерами. Потапова на эксперимент Сотников повез на следующий день после окончания карантина. Дело государственное, сразу две такие фигуры едут. Поэтому колонна на трассе выстроилась адская. Сначала Благово пролетело по маршруту. Потом пошел квадроцикл патруля. Укатил за 20 минут до старта основной колонны, постоянно на радиосвязи. Первым в строю катил армейский УАЗ в головном дозоре. За ним бронебуханка, обшитая легкой броней, вся в пятнах камуфляжа. Там ехал командор. Потом наш пикап. В оборудованном для пассажиров коротком кузове костец с пулеметом. Брони на Тойоте нет, нам это ни к чему. Поэтому бедный Федя парился в тяжелом бронежилете. Замыкала колонну шишига с ДШК в кузове. Глядя на такую процессию, вряд ли кто-то захотел бы напасть. Доехали, естественно, спокойно. Так вот, не крякнуло. Это был цирк, когда Потапова подводили к берлинскому донжону, как по минному полю к ставке Гитлера. Но терминал на появление спасателя никак не отреагировал, чему Сотников ничуть не удивился. Он раньше отрицал возможность функционирования второго терминала. После того, как германцы влились в анклав, сам аварийный селективный кластер перестал существовать как данность. Нет такого больше, вычеркнут из реестра. Значит, немцы выведены из поля деятельности Института спасателей. Перед этим на Федю и основной канал не отреагировал. А чего там реагировать? Все нормально идет. Вообще-то никто из участников эксперимента не переживал. Стратегия развития Союза давно принята. Нам нужно расширять не канал внешней поставки, а ассортимент выпускаемой самостоятельно продукции. Именно в эту сторону нацелен вектор развития Союза. Но мальчишеское «а вдруг» и «давай еще чуть-чуть» неотменимо. Да и макиавелливская отговорка у командора всегда есть. Стратегия на самостоятельность, а вот тактика, тактика может быть разной, в том числе и попрошайнической, если требуется оперативно. В общем, не крякнуло. Берлинский канал статусы не поменял, так и остался лишь запасным. А планы у служб имелись. Агрономы, например. От дальнейших размышлений меня отвлек Сотников. «Как тебе вопросы?» – спросил он тихо. Прозевав пару последних, я не сразу нашелся, как ответить. «Дурацких слишком много». «Они не дурацкие, Сергей. Людям смертельно надоедает обыденно-материальное. Они подсознательно понимают, что если сидеть в банке, пусть даже уютной, то плесенью порастешь, как франки. Вот и стряхивают ее с себя, спрашивают о том, о чем в другой ситуации не подумаешь. Нужно расширять спектр доступных поездок, а это топливо и моторесурс. Правильно мыслишь. Потому и будем запускать второй НПЗ. Секунду. Вызывают. У него тихим щелчком включилась рация. Александрович поправил гарнитуру, отвернулся от меня и чуть согнулся, о чем-то тихо говоря с неизвестным абонентом. А я услышал следующий вопрос, заданный путешественником. «Какой из тех анклавов, где вы были, развивается наиболее успешно?» — поинтересовался Данила Хвостов, наш технический интеллигент. «Его все интересует, большая политика в том числе». «На сегодняшний день это, несомненно, Манила», — твердо заявил Потапов. «Сразу видно, он и до этого прикидывал. Не боятся дальних расстояний, выходят к океану, умудряются поддерживать нейтралитет со всеми. Врагов у них нет. Из столицы системно создается центр притяжения. Уже очень многие племена завязаны на Манилу. А видели бы вы их рынок техники? Даже вертолет есть». Из ответа я понял, что вы допускаете изменение позиций в первенстве. Шанхай и Дели хоть и поздновато, но осознали необходимость перемен и более активной внешней политики. Это, пусть пока что в перспективе, очень сильный и продуктивный союз. Если же в дело включится Россия, то конкурентов на Ганге я не вижу. В данное время, поправился он в конце. Следующий вопрос прозвучал от работника Мельпомены, режиссера драматического театра Феофана Арно. Режиссер был Бамондин. Мягкий фиолетовый берет на длинных волосах, такой же шарф, повязанный московской удавкой. Уважаемая мадемуазель Ленни, в своем рассказе вы упоминали о домашних уличных театрах Шанхая. А в Базеле есть что-то подобное? Или в Маниле? Если вас не затруднит. Как и вообще о формах художественной самодеятельности, очень интересно было бы узнать. Спасибо. С охотой и энтузиазмом Ленни начала рассказывать о каком-то базельском театре современного искусства. Причем я заметил, с каким изумлением смотрит на подругу Федя, который, похоже, ничего подобного не слышал и тем более не видел. Понимаю, не до театров ему было, побег готовил, команчи гонял. Но рассказ подруги он дополнил. «Знаете, интересный был случай в Маниле. Познакомились мы с бывшим КВНщиком. Он некогда в Руден учился, в Лумумбарии, как он сам сказал. Интересный человек. Привет заочный коллегам передавал». «Простите, а как его зовут?» — насторожился театрал. Потапов поднял руку в знак паузы и посмотрел в записную книжку. «Ага, Ванчай Мундиало, из Таиланда он, точно». «Ванька! Ёлки!» — на весь зал вскричал режиссер. «Ну надо же, Ванька Мандо объявился! Хороший парень, его сам Масляков выделял. Как он, где он? Надо же!» «На коммерческом причале работает, в охране. Скучает по России, по КВН». «Товарищ Сотников!» — вновь заверещал Феофан, поворачиваясь к нам. «Вы слышали это? Просто необходимо организовывать сборную КВН! Такие люди! У-у-у!» Сотников на беду, вопроса не услышал и теперь растерянно глядел на человека искусства. «Потом расскажу», — прошептал я. Он кивнул, посмотрел на рацию, все еще зажатую в руке, о чем-то подумал и спрятал ее наконец-то в карман. А зал тем временем бурлил. «Шутка ли? Человек нашел своего приятеля в другом анклаве. Значит, и еще кому-то может повезти». После такого жажда дальних странствий овладеет уже не только всеми мальчишками Союза. «Даешь международное почтовое сообщение». Да, вот это резонанс. «Все, товарищи, закругляемся», — окончательно решила Лагутина. «Последние два вопроса на выбор докладчика и заканчиваем. Все устали, да и ужин скоро. Прошу вас, Федор». «Вон та девушка в пятом ряду в синей куртке». Обрадованная корреспондентка поднялась. «Сережа!» — вновь отвлек меня главный. «Ага. Ты когда в Берлин? Вечером или с утра?» «К ночи поедем, чтобы от греха. Я и монгол с Костей». «Правильно, Сереж, правильно. Дело ответственное. Очень интересный момент». «Да понимаю я». Дело было так. После того, как мы убедились в отсутствии реакции канала на появление спасателя, Сотников, взяв меня с собой и оставив всех остальных у башни, направился в берлинскую операторскую. Осторожно открыли дверь. Просто поражаюсь, как он предчувствует. Только зашли, надпись на экране. «Организационное поощрение. Дубль-канал активизируется сроком на 6 дней. Введите дату и время начала акции. Введите фамилию и имя оператора дубль-канала на указанный срок. Лист бумаги с личными данными и отпечатками пальцев предлагаемого дубль-оператора канала необходимо положить на донор-панель текущего поселения селективного кластера, анклава. Формат дубль-канала идентичен формату основного. Общий максимальный суммарный вес по всем группам заказываемой ежедневной доставки – 300 кг. Сотников меня даже не стал спрашивать, просто написал фамилию. «Верным путем идете, товарищи, так?» Хитро усмехнулся он смотрящим и мне. «Ну что, с какого числа работаем?» «Думаю, с 12 сентября». «Ты как, планы скорректируешь?» «Скорректирую», — скорбно молвил я. «Только мне же нужно будет подготовиться, инструкции получить, что там брать, чего не брать». «Ничего не нужно». У командора был свой взгляд на вопрос. «Закрепляйся, пусть смотрящие к тебе привыкают. Никаких инструкций, Сережа, не будет. Все, что наберешь, пойдет Берлину. Вот и бери бургомистра, слушай его чаяния, но все сам решай, сам выдумывай. И заказывай на свое усмотрение». «Только так, демон, только так». С этими словами он и нажал ввод.